Глава 16. Ловушка. Начиная с Рождества, когда Яринка перешла во временную собственность Бурхаева-старшего и получила от него задание собирать любую информацию о Яне, сам он бывал на острове всего трижды. Каждый раз в отсутствие сына. Вызывал к себе Яринку, расспрашивал о результатах ее наблюдений, и Яринка вдохновенно пересказывала то, что они с Яном заранее придумали. В основном это были разные безобидные мелочи, вроде его увлечения иконописью и планов участвовать в росписи церквей и храмов. Бурхаев-старший брезгливо кивал, выслушивая рассказы о мечтах отпрыска, а потом отпускал мою подругу небрежным жестом. Так продолжалось до июля, в конце которого оплаченный за Яринку срок подходил к концу, и Ян уже собирался просить отца о его продлении, когда тот в очередной раз появился в оазисе. Яринка явилась к нему в номер почти необеспокоенная. Она привыкла к тому, что их с Яном план работает, и вертела на языке очередную заранее заготовленную выдумку. Но все с самого начала пошло не так. Бурхаев-старший встретил ее тяжелым взглядом покрасневших глаз. Он был уже достаточно пьян для того, чтобы плохо контролировать свою агрессию, но еще не настолько, чтобы утерять способность мыслить и рассуждать. «Ну, что скажешь на этот раз?» Полулёжа на диване угрожающе безразличным тоном спросил он у появившейся на пороге Яринки. Номер люкс был погружен в полумрак и тонул в сигаретном дыму. Яринка осторожно прикрыла за собой дверь и сделала несколько робких шагов вперед. Опыт прошлых визитов говорил ей, что лучше выложить все побыстрее, не заставляя Бурхаева задавать лишних вопросов, отчего он раздражался. И она торопливо заговорила. «Здравствуйте, сударь. У Яна все хорошо, но ему не нравится, что вы пытаетесь знакомить его с дочерями своих знакомых. Он не хочет жениться ни на одной из них и...» «Да ну», — перебил Бурхаев, не глядя на Яринку. «Надо думать, жениться он хочет на тебе». «Хочет», — спокойно подтвердила моя подруга. Они с Яном понимали, что представлять его отцу все слишком гладко тоже будет подозрительно, поэтому кое-чего решили не отрицать. «Он любит меня», — Бурхаев скривился. «Сам знаю. Знаю даже, что скоро начнет просить купить тебя еще на полгода. Или сколько там нужно, чтобы твой долг погасить, а? А дальше что у вас по плану? Сбежать и обвенчаться тайком?» Яринка открыла рот. Не считая того, что сбежать они с Яном планировали на Запад и пожениться уже там, Бурхаев-старший попал в десятку. Глядя на ее перепуганное лицо, отец Яна криво усмехнулся. «Стратеги недоделанные. Ты ладно, умом и не должна блистать. Но от сына я такого не ожидал. Или это из-за общения с тобой он отупел? С кем поведешься? А может, я старею? Уже сопляки за идиота держат?» Он говорил спокойно и даже печально. Сидел расслабленно, покачивая в руке полупустой бокал вина. Но Яринка почувствовала, как волоски на теле встают дыбом, а по позвоночнику ползет холод. Она невольно оглянулась на дверь. Но тут Бурхаев велел. «Подойди». Ощущая себя ягненком, приготовленным на заклание, ослабев от дурных предчувствий, но не в силах ослушаться, Яринка подчинилась. Сделала несколько шагов вперед и остановилась в метре от дивана. Отец Яна посмотрел на нее почти ласково, вздохнул. «Ох, и красивая ты девка, что ни говори. Вот мой дурак и поплыл. По-хорошему, у него мозги на место уже вряд ли встанут. Придется по-плохому. А по-плохому — это как?» «Как?» — машинально спросила Яринка непослушными губами. «А вот как!» — охотно ответил Бурхаев. «За тебя я платить больше не собираюсь, а своих денег у Яна нет. И в ближайшее время не будет, уж я об этом позабочусь. Так что приехать сюда мой олух больше не сможет. А с глаз долой и с сердца вон. Особенно если он будет знать, что тебя тут уже пользуют все, кому не лень. за желающими не заржавеет, когда ты освободишься. Не так ли? Я видел, как на тебя мужики пялятся, когда ты у шеста вертишься. Очередь выстроится длинная». На этот раз Еринка промолчала, раздавленная обрушившимися несчастьями. Она больше не увидит Яна, ей придется работать с другими гостями, побег не состоится. Выходило, что так. Но и это оказалось не самым страшным на сегодня. «Однако...» Бурхаев, крякнув, дотянулся до столика, поставил на него допитый бокал. «Еще почти 3 недели до конца месяца за тебя оплачены, а я не привык тратить деньги впустую. Тем более, что, как выяснилось, ты не выполнила свою часть нашего уговора и все это время обманывала меня. Надо бы мне оправдать свои затраты, а? И уж поверь, отработать тебе придется все до копейки». Еринка попятилась, но не нашла в себе силы развернуться и побежать. А потом было уже поздно. Я слушала, приходя в ужас. Подруга рассказывала сбивчиво и невнятно, постоянно прерываясь на то, чтобы утереть сочащуюся из уголка рта кровь уже насквозь мокрым платком. Нос и губы ее распухли, глаза медленно заплывали, превращаясь в щелки, и речь становилась все путаннее. В конце концов, она перешла на сплошную ругань вперемешку со всхлипами, и я заставила себя выйти из оцепенения. «Ериночка, подожди секунду, я сейчас!» Неловко погладив подругу по плечу, я кинулась вниз, на кухню, где в одном из шкафчиков у нас хранилась аптечка, на ходу вспоминая все, что знала об оказании первой помощи. Но единственное, на что хватило моих знаний, ватными тампонами, смоченными в перекиси водорода, очистить Еринкино лицо от кровавых разводов, а ее саму уложить на кровать. «Давай я в клинику за доктором сбегаю», — беспомощно предложила я, поняв, что больше ничем не могу помочь. «У тебя только лицо или...» «Или», — ответила Еринка, с трудом складывая распухшие губы в слова. «Еще в боку что-то, дышать больно, и внутри...» Я беспомощно зажмурилась и задала вопрос, который все это время не давал мне покоя. «Бурхаев, он изнасиловал тебя?» Невероятно, но Еринка попыталась улыбнуться. Издала что-то вроде сдавленного смешка. «Да ну, лучше бы изнасиловал. Не смог. Не работает там у него ничего уже. Поэтому и психанул так. Бить начал. А потом...» Еринка передернулась, застонала, шепотом выдавила несколько слов, которые обычно предпочитала не употреблять, но продолжила. «Когда понял, что ничего не может, то начал в меня руку пихать. И, кажется, порвал там все». Я скосила глаза на Еринкины бедра. Шорты на ней были застегнуты кое-как. Сквозь тонкую ткань проступали пятна крови. Я поняла, что плачу, услышав словно со стороны свои сдавленные прерывистые всхлипы. «Потерпи чуть-чуть. Я за доктором, туда и обратно». Я начала приподниматься с колен, на которых до сих пор стояла перед Еринкиной кроватью, но она вдруг на удивление сильно сжала липкой от крови рукой мою кисть. Ее зеленые глаза лихорадочно блестели из узких щелок, в которые превратились и веки. «Подожди». Голос был глухим, но твердым. «Твой Донал здесь?» «Да». Я замерла, растерявшись от неожиданного вопроса. «Он в айсберге. Ерин, тебе надо к доктору и...» «Подожди!» Так же решительно оборвала мое бормотание Еринка. «У меня в тумбочке, в блокноте, номер телефона Яна. Возьми и отдай своему Ральфу. Попроси его, чтобы позвонил по этому номеру, когда уедет с острова. Пусть расскажет Яну, что случилось». Я потрясенно уставилась на нее. «Ерин, что ты? Ральф никогда не станет...» «Попроси!» — опять перебила она. «Нужно, чтобы Ян все узнал и успел сюда, пока у него есть деньги». Еринка повернула голову на бок, и из ее носа на подушку сразу заструилась тонкая струйка крови. Я потянулась вытереть ее, но подруга нетерпеливо махнула слабой рукой. «Бурхаев не оставит меня в покое. Он пообещал, что сегодняшние еще цветочки. Хочет сделать все, чтобы я стала противной Яну, чтобы была грязной». Она резко замолчала и напряглась всем телом, пережидая приступ боли. А потом снова улыбнулась кровавой и зловещей улыбкой. «Пусть Донал скажет Яну, что я не стану этого терпеть. В следующий раз убью Бурхаева. Вот ведь как. Всегда хотела убить своего отца, а убью отца Яна». Опять раздался сдавленный утробный смешок, от которого у меня по коже, которая, кажется, и без того была уже ледяной, поползли мурашки. А из Еринкиного голоса исчезла твердость. Он становился сонным, голова бессильно клонилась на бок. «Пусть Ян себя не винит, если не сможет. Он хороший. Пусть тогда на запад без меня. Нечего ему здесь». Я все-таки поднялась на дрожащие ноги. Сделала шаг к дверям, но не смогла отвести взгляд от изуродованного лица Еринки. Губы, теперь ставшие бесформенными, едва заметно шевельнулись. «Попроси». Я кивнула, стараясь выглядеть как можно более уверенной и спокойной. «Я попрошу Ральфа позвонить Яну. Обещаю, сегодня же. Но сначала приведу к тебе доктора». И не в силах больше смотреть на то, во что Бурхаев-старший превратил мою красивую и гордую подругу, бегом бросилась за дверь. Доктору хватило беглого взгляда, чтобы понять, без госпитализации не обойтись. Но он не выглядел ни шокированным, ни даже удивленным, за что я его почти возненавидела. Интересно, как часто этому еще молодому мужчине приходилось видеть здесь избитых и изнасилованных девушек? А умирающих? Как давно это стало для него обыденностью, не заслуживающей эмоций? Два охранника, пришедшие с доктором, переложили совсем ослабевшую Еринку на носилки, а я собрала кое-что из ее вещей. Все вместе мы двинулись в клинику, провожаемые молчаливыми соседками, появления которых я даже не заметила. По иронии судьбы, Еринка заняла ту же палату, в которой год назад лежала я. Не к месту вспомнилась ночь, что я провела здесь на подоконнике, во все глаза глядя на проходящих под окнами странных людей. Пьяных, голых, бесстыжих. А для меня, как давно это стало обыденностью? «Она поправится?» — спросила я у доктора сиплым от слез голосом, когда Еринка была уложена на больничную кровать, а охранники убрались восвояси. «Не беспокойся!» Он отозвался почти безмятежно, заставив меня сжать руки в кулаки. «Вы, девчонки, как кошки живучие. Себя-то помнишь? Когда я могу навестить ее? Завтра днем приходи». Доктор уже возился со шприцами и ампулами, и я бесшумно вышла, постаравшись взглядом уверить Еринку в том, что выполню обещание. Возвращаться в домик я не стала, боясь расспросов, которыми меня неизбежно засыпали бы соседки. Но еще больше боялась того, что их утешения будут звучать примерно так. «Ирина поправится, это еще ничего, а вот меня гость однажды...» Такого я могла уже не выдержать. Оазис, желтый от песка и синий от моря, кажущийся на первый взгляд райским местечком с его пальмами и павлинами, с аккуратными, словно сказочными домиками, сегодня повернулся ко мне иной стороной. Темной и глубокой, как воды русалкиной ямы, скрывшей самые страшные его тайны. Абсолютная безнаказанность Бурхаева, равнодушие доктора и охранников, молчание соседок, то, как Еринка, еле держащаяся на ногах, истекающая кровью, в разорванной одежде, одна дошла от айсберга до дома, и никто не остановил ее, не предложил помощь, понимание, что подобное в любой момент может случиться с любой из нас. Я торопливо шагала по улочкам оазиса, освещенным разноцветными фонариками, от которых все вокруг казалось еще красивее, и чувствовала себя зверьком в смертельной западне. В западне, стены которой медленно, но неотвратимо смыкаются вокруг меня. И не важно, что стены эти пестреют всеми красками южного лета, пахнут морем и фруктами, звучат музыкой и шумом прибоя. Все равно, рано или поздно они сойдутся так тесно, что меня между ними уже не останется. До айсберга мне казалось, что я держусь неплохо. Но судя по тому, как Ральф, сидящий на террасе ресторана, не донес до рта вилку, замерев в нелепой позе при моем появлении, только казалось. «Что с тобой?» Я хотела ответить, но увидела свое отражение в зеркальной стене, съежившееся, дрожащее, с мокрыми дорожками от слез на щеках, и закрыла лицо руками. Ральф торопливо поднялся, бросил на стол купюру и, обняв меня за плечи, быстро повел прочь. Я послушно семенила за ним, уже не сдерживая слез, и заметила, что ни мой плач, ни наш поспешный уход не привлекли ничьего внимания. Как, наверное, не привлекла его бредущая по улицам окровавленная Еринка, чьи-то слезы и кровь не пользовались здесь успехом. Ральф закрыл за нами дверь номера и тут же опустился передо мной на корточки, заглянул в лицо, слегка встряхнул за плечи. «Что случилось? Тебя кто-то обидел? Кто?» Говорить я еще не могла, но отрицательно помотала головой, и Ральф заметно расслабился. Поднялся, шагнул к холодильнику, забулькал там чем-то, отгородившись от меня открытой дверцей. Я медленно прошла в номер, потерянно села на краешек кровати, пытаясь собраться с мыслями, чтобы начать разговор о том, зачем пришла. Получалось плохо. Подошел Ральф, протянул мне стакан, на дне которого плескалась коричневая жидкость. Я отпрянула по запаху, узнав коньяк, целую бутылку которого залпом выдула в нашу первую совместную ночь. «Пей». Ральф не дал мне отодвинуться. «Сейчас можно. Пей и рассказывай, что стряслось». Я выпила. Вкус оказался таким отвратительным, что осталось только подивиться тому, как я не заметила его в прошлый раз. Горло обожгло, в животе протестующе заворчало, зато я уже не плакала. Забрав из моих рук опустевший стакан, Ральф бесцеремонно сгреб меня в охапку и оттащил к окну, в глубокое кожаное кресло, где мы обычно сидели по вечерам, глядя на раскинувшуюся внизу панораму оазиса. Пристроил у себя на коленях. Неожиданно, как фокусник, выдернул откуда-то белоснежный платок, принялся вытирать им мое зареванное лицо. И такое проявление почти отеческой заботы успокоило меня куда больше выпитого коньяка. Именно благодаря этому я нашла в себе силы начать говорить. Историю любви Еринки и Яна Ральф уже знал, как и все остальное, что произошло со мной и моей подругой в оазисе. Теперь настала пора открыть и наши планы побега на запад. Я рассказала об этом одним длинным прерывистым предложением, глядя на свои сцепленные на коленях руки. А когда замолчала, не сразу подняла глаза на Ральфа, боясь, будто рассердила его тем, что до сих пор держала в секрете часть правды. Когда же, наконец, осмелилась заглянуть ему в лицо, то увидела совсем другую эмоцию — глубокую печаль. Густые черные брови поднялись домиком, что, на мой взгляд, Ральфу очень шло и делало моложе сразу лет на 20. Но сейчас я испугалась, потому что в последний раз видела такое выражение на его лице нашим первым утром, когда заплаканная и жалкая вышла из ванны, кутаясь в слишком большой для меня халат. Тогда Донал пожалел меня, запутавшуюся, напуганную, не знающую, куда деться от стыда. Значит ли это, что и сейчас я по какой-то причине вызываю жалость? «Детский сад», — наконец сказал он на глубоком грустном выдохе. «Какие же еще глупые эти твои Ирина и Ян. Бурхаева решили за нос водить. Вот и получили». «Ты знаешь Бурхаева?» — осторожно спросила я, просительно подсунув кисть под его ладонь, как просовывает собака морду под руку хозяину, в надежде, что ее погладят. «Не лично». Ральф резко мотнул головой, но одновременно ласково сжал мои пальцы, отчего я чуть расслабилась. «Но достаточно наслышан о нем. Не с тем человеком твои друзья задумали играть». «Откуда он узнал?» — тоскливо спросила я в пустоту. «Как он узнал, что они его обманывают?» Ральф пожал плечами. «Вариантов масса, и один из них такой. Он ничего не узнавал, просто взял твою подружку на понт». Я задумалась и кивнула. «Да, может быть и так. Еринка была слишком напугана, поверила в то, что их с Яном план раскрыт, и даже не попробовала отвертеться. «А может быть», — продолжал Ральф, «это был всего лишь повод от нее наконец избавиться. Срок, на который Бурхаев купил своему сыну твою подружку, ведь и так подходил к концу. Ну вот, решил убить одним выстрелом двух зайцев, наследничку урок преподать и ту, за которую заплатил, самому попробовать». Я обдумала и это, и снова не нашла, что возразить. Судя по рассказам Еринки, Бурхаев был той еще мразью. Он вполне мог использовать надуманный предлог, чтобы изнасиловать Еринку и разлучить ее с Яном. Кто же знал, что предлог этот совпадет с истинным положением вещей? «И сыночек его тоже тот еще идиот!» В голосе Ральфа зазвучала плохо сдерживаемая злость. «Запудрил вам мозги! Каким, интересно, образом он думал сбежать на Запад, да еще вместе с вами, двумя несовершеннолетними без документов? Книжек, что ли, начитался? Или в компьютерные игры переиграл?» Я секунду подумала и решила раскрыть последнюю карту. Терять-то было уже нечего. «Мы думали, сможем найти Дэна или Михаила Юрьевича. Они уже сведут нас с остальными, как и обещали». Ральф возвел глаза к потолку, покачал головой, но ответил спокойно, даже вдумчиво. «Допустим. Допустим, с помощью связи бурхаевского сынка вам бы это удалось. Допустим, что вы встретились с Дэном и прочими, кого ты называешь другими. Но с чего вы взяли, что они помогут вам бежать из страны?» Я посмотрела на него с искренним недоумением. «Как это с чего взяли? А разве я не за этим вообще все затевалось?» Ральф, внимательно следящий за выражением моего лица, закатил глаза еще раз. «Ну, детский сад же!» — с досадой и болью в голосе повторил он. «Пойми, худышка, эти твои другие — ничто иное, как террористическая группировка. Одна из тех структур, в которую легко войти, но из которой невозможно выйти. Они взрывают храмы, разгоняют крестные ходы, уничтожают святыни, шумно, глупо и бессмысленно протестуют против власти церкви. И новые люди им нужны для того, чтобы и дальше вести свою борьбу, а вовсе не за тем, чтобы разбежаться по заграницам». Я опустила глаза и промолчала. Слова Ральфа меня абсолютно не впечатлили и прозвучали так же пусто и странно, как когда-то слова Агафьи про телегонию. Глупость. Чушь. Совершенно ничем не обоснованная информация, применения которой в моей реальности нет. Как вообще может Донал, этот всем обеспеченный, не знающий нужды и горя выходец с волшебного Запада, знать что-то о Дэне, о его родителях, о Михаиле Юрьевиче и тем более об их целях? Наверное, мое лицо приняло упрямое и даже надутое выражение, потому что Ральф безнадежно махнул рукой. «Ладно, молчу. Оставлю тебе твои иллюзии. Тем более, что ваш побег все равно сорвался. Вряд ли Бурхаев бросал слова на ветер, так что, боюсь, твоя подруга больше никогда не увидит его сына». Я вскинула голову, вспомнив данное Еринке обещание просить Ральфа побыть посредником между нею и Яном, но в последний момент испугалась и прикусила язык, понимая, что такая просьба прозвучит нагло даже для наших с Ральфом, казалось бы, таких доверительных отношений. Пусть он жалеет меня, пусть балует, пусть никогда не напоминает о том, что я для него всего лишь очередная приобретенная на досуге забава, но факты от этого не меняются. Он мой хозяин. Он может и не потерпеть излишних вольностей. Ральф заметил мое смятение, но понял его неправильно, погладил по волосам, осторожно чмокнул висок и попробовал успокоить. «Я не думаю, что твоей Ирине придется и дальше терпеть выходки Бурхаева. За избитых девочек заведение берет дорого, а он мужик прижимистый. На первый раз такое ему простится, если он сможет объяснить свой поступок Ирен. Но снова она такого не потерпит. Больная девушка не приносит выгоды, покалеченная тем более. Вот сейчас твоя подружка какое-то время не сможет танцевать, а значит, ночная программа многое потеряет. Насколько я знаю, она одна из лучших. Уже убыток. Так что, скорее всего, Бурхаев от нее отступится, когда кончится оплаченный им срок. Срок кончится только через 3 недели. Я в отчаянии скомкала подол платья. За это время Бурхаев обязательно доберется до Еринки еще раз, и она... она его убьет. Ральф недоверчиво вздернул бровь, но я не дала ему ничего сказать. «Ты не понимаешь. Ты Еринку просто не знаешь. Помнишь, я рассказывала про ее семью?» «Ну?» Я прикрыла глаза, оживляя в памяти картины прошлого, и заговорила уже спокойнее. «На все свои дни рождения и на каждое Рождество, знаешь, что она загадывала? Убить отца. Это ее заветная мечта с 8 лет. Думаешь, она Бурхаева пожалеет?» Теперь и Ральф не стал закатывать глаза. Задумался, а потом сказал ставшим вдруг жестким голосом. «Ну тогда тебе лучше сказать своей подруге, чтобы выбросила эти мысли из головы и терпела все, что Бурхаев захочет с ней сделать. Потому что в противном случае, неважно даже, убьет она его или только попытается, наказание будет не просто жестоким, а чудовищным». «Смерти она не испугается», — глухо ответила я. «Точнее, испугается, но только потом, когда будет уже поздно. А сначала сделает, что задумала». «Пусть передумает», — также жестко ответил Ральф. «Знаешь, что случается в таких заведениях с провинившимися или просто ставшими ненужными девушками?» Я качнула головой, борясь с желанием по-детски прижать ладони к ушам, чтобы ничего не услышать. «Мы оба знакомы с Ховриным», — после небольшой паузы сказал Ральф. «Ты сама мне рассказывала, какие слухи ходят о нем на острове. И он не один такой. Есть мужчины, которые возбуждаются, только причиняя партнерше боль. Чем сильнее боль, тем лучше. Само собой, прескурант на такие услуги высок, ведь лечение девушек требует времени и денег. Но совсем другое дело, если девушка заведению больше не нужна. Тогда ее просто продают какому-нибудь извращенцу без требования возврата. Надеюсь, ты понимаешь, что с ней случится потом». Я съежилась на коленях у Ральфа, снова пережив ужас, который пришлось испытать, когда выяснилось, что зловещий Ховрин намерен приобрести меня для своих садистских утех. Ральф успокаивающе обнял меня второй рукой, но продолжил. «За девушку, отданную на растерзание, можно получить хорошие деньги не только от ее покупателя. Обычно процесс изнасилования, пыток и последующего убийства записывается на видео. А такое видео на черном рынке стоит немалых денег. Находятся любители. Снаф называется. Не слышала?» Я отрицательно качнула головой, снова чувствуя, как оазис смыкается вокруг меня, подобно ловушке, из которой нет выхода. Сдавленно произнесла. «Ирен говорила, что здесь никого не заставляют и не насилуют, что если девушка не хочет работать, то ее просто перепродадут в другое место». Ральф не стал возражать. «Кого-то перепродают. Наверное. Оазис далеко не единственное заведение такого рода на Руси. Но и то, о чем я тебе рассказал, тоже не редкость. Поэтому лучше твоей Еринке не злить ни Бурхаева, ни Ирен. Знаю, что совет этот плохой. Но пусть терпит. Бурхаев отстанет от нее рано или поздно. Вариантов все равно нет». «Есть!» Я посмотрела Ральфу в глаза, опять кажущиеся черными в полумраке ночного номера. «Есть один вариант. Я об этом и пришла поговорить. Попросить». Доналд поднял одну бровь, показывая, что ждет и слушает. Отступать было поздно, и, не опуская взгляда, словно от этого зависела его реакция, я выложила Еринкину просьбу и перестала дышать в ожидании ответа. Выражение лица Ральфа почти не изменилось, лишь брови чуть сошлись к переносице, но я расценила это как признак приближающейся грозы и, опустив голову, торопливо забормотала. «Я знаю, что не должна просить о таком, но ведь тебе ничего не стоит. Один звонок. А для нас это... если ты чем-то рискуешь...» «Да ничем я не рискую», — перебил Ральф с досадой в голосе, но без злости. Звонок можно сделать и не представляясь. Главное ведь, как я понял, донести до младшего Бурхаева о выходке и планах старшего. Да. Я осторожно подняла глаза, еще не смея ни на что надеяться. Просто все рассказать. Пожалуйста. У меня же никого нет, кроме Еринки. И тебя. Возможно, мне показалось, но глаза Донала потеплели, лоб разгладился, брови дрогнули. Нет, не поднялись милым домиком, но и хмуриться он перестал. «Допустим, я и позвоню, и расскажу». Ральф двумя пальцами взял меня за подбородок, не давая снова спрятать взгляд. «Но не станет ли после этого только хуже? Бурхаевский сынок закатит отцу истерику, отец осерчает пуще прежнего, и, как думаешь, на ком отыграется? Опять же на твоей подружке. Не лучше ли последовать моему совету и просто переждать бурю?» «Нет», — я упрямо мотнула головой. «Не лучше. Раз Еринка так просила, значит, ей виднее, чем это кончится. Она Яна знает, а мы нет». Ральф скептически хмыкнул, отпустил мой подбородок, но я продолжала смотреть на него в упор, ожидая окончательного ответа. И Донал вдруг кивнул. «Хорошо. Позвоню этому вашему Яну, пусть тоже лихо хлебнет. Не все же твоей подружке за их игру в любовь расплачиваться. Тащи его номер, завтра поплыву на берег». «Уже завтра?» — прошептала я, не смея поверить в такую удачу. «Завтра. Но не думай, что я изменил планы ради этой парочки влюбленных идиотов. Дела у меня там, через несколько дней вернусь». Неожиданно для самой себя я снова пустила слезу, на этот раз от облегчения и вспыхнувшей надежды. Обняла Ральфа за шею, уткнулась лицом ему в плечо и принялась всхлипывать, бормоча бесконечное спасибо. А позже, когда мы легли в постель, впервые сама выступила инициатором близости. Сама покрывала поцелуями его шею и грудь и неумело ласкала твердое, так не похожее на мое мужское тело. И впервые подумала, что любовь может быть не взрывом страсти, как у Еринки и Яна, и не выбросом в кровь гормонов, как уверяла Ирен, а просто благодарностью. Я даже уснула почти умиротворенной, поверив в то, что пока рядом Ральф, ничего по-настоящему плохого случиться не может. Но лучше бы вообще не засыпала. Потому что во сне снова увидела ныряющую среди волн очень бледную и грустную Еринку с гибким рыбьим хвостом. Я пришла в клинику на следующий день после обеда. Спросила разрешения у доктора, несмело заглянула в палату, прикрыла за собой дверь. Сначала мне показалось, что подруга спит, но опухшие веки дрогнули от звука моих шагов, приоткрылись. Я ожидала встретить пустой взгляд, полный вчерашней боли и безнадежности, но из-за страшной бордовой синей маски, в которую теперь превратилось ее лицо, на меня спокойно и внимательно глянула прежняя Еринка. Уголки разбитых губ приподнялись в намеке на улыбку. Громко вздохнув от облегчения, я подалась вперед, чтобы обнять мою многострадальную подругу, но не знала, как это сделать, не причинив ей новой боли, и лишь поцеловала вспутанные волосы. «Ну что?» Еринка, верная своей натуре, не стала ходить вокруг да около и сразу перешла к главному. «Ты попросила Донала позвонить Яну?» Я гордо кивнула, радуясь тому, что хоть чем-то могу ее утешить. «Да, он с утра уплыл на материк и даже, наверное, уже позвонил. Обещал сделать это сразу». Еринка попыталась шире раскрыть глаза, но лишь болезненно сморщилась. «Ох, все болит. Дай-ка, спасибо тебе и Ральфу твоему спасибо». «Пока не за что». Я осторожно погладила ее по плечу через белую больничную рубашку и еле сдержалась, чтобы не сказать, насколько сама удивлена тем, что Ральф согласился на подобную авантюру. «Как думаешь, что сделает Ян, когда все узнает?» Еринка покачала головой. «Не знаю. Для меня главное, чтобы Бурхаев не успел заблокировать его карту, чтобы у Яна были деньги на побег. Не хочу, чтобы он стал таким же, как отец. Он никуда не убежит без тебя. Я была в этом уверена. Сюда приплывет. Еринка беспомощно всхлипнула, и я увидела, что на самом деле ее спокойствие показное, поверхностное, готовое вдребезги разбиться в любой момент. «Хорошо, если приплывет», — прошептала она. «Хоть попрощаемся». Я не нашлась с ответом. Успокаивать, говорить, что все наладится, в такой ситуации было бы насквозь лицемерно. Еринка не дура и не хуже меня видит, что на этот раз дела по-настоящему плохи. «Ральф говорит, надо терпеть. Это единственное, что пришло мне в голову. Если ты попытаешься убить Бурхаева, если даже хоть поцарапаешь его, тебя могут отдать такому, как Ховрин. Насовсем». Рассказывать Еринке про грозящее ей наказание в виде долгой и мучительной смерти, заснятой на видео для дальнейшей продажи извращенцам, я не стала. Это было бы слишком жестоко. Но по ее потускневшему взгляду поняла, что она сама обо всем догадывается. «А как ты вообще? Как себя чувствуешь? Что доктор говорит?» Зачастила я первое, что пришло в голову, лишь бы разбить эту тягостную тишину. Еринка оживилась. «А нормально все. Ну, как нормально? Выглядит, конечно, жутко, но Бурхаев мне даже нос не сломал. Расквасил только. Губы вот разбил. Доктор зашивал вчера. Синяков наставил. Еще ребро треснуло. Но это он на меня своей тушей упал, когда я отбрыкивалась. Ну и там, внутри, есть разрывы. Потому что руку пихал. Ничем другим-то не смог. Тюфяк. Мудак он, а не тюфяк. Я невольно сжала кулаки от бессильной ярости. Хоть бы в море утонул, что ли. Оно не тонет. Я с удивлением увидела, что Еринка скривила губы в попытке рассмеяться, но сморщилась от боли и выдавила лишь сдавленное хихиканье. Ничего. Пока я в таком состоянии, мне нельзя работать. А там, может, он уедет. Хотя нет. Не надо, чтобы сразу уезжал. Яну нужно время. Да забудь ты о Яне. С неожиданно прорвавшейся злостью перебила я. С Яном ничего не случится. Его и пальцем никто не тронет. Нам-то что делать? Нам? Еринка нарочито равнодушно пожала плечами. А что мы можем сделать? Ждать твоего Ральфа. Если он вернется и скажет, что дозвонился до Яна. «Тогда и будем думать». Я не успела ответить. Дверь палаты распахнулась, и на пороге возникла Ирен. Почти такая же, какой я видела ее в то утро, когда она пришла сообщить мне о закрытии аукциона. Глаза гневно сверкают, грудь вздымается, губы плотно сжаты. «Уйди!» Бросила она мне и деревянными шагами проследовала к кровати, на которой испуганно притихла Еринка, остановилась, нервно притопывая туфелькой. Я поднялась, бросив на подругу извиняющийся взгляд. Вышла, неплотно прикрыла за собой дверь, воровато окинула взглядом пустой коридор и приникла ухом к замочной скважине. «Объяснись», — приказала в палате Ирен. А поскольку ответа от Еринки не последовало, повысила голос. «Как получилось, что гость был вынужден сам учить тебя хорошим манерам?» Я заскрипела зубами, невольно царапая косяк. «Учить? Вынужден? Вот как здесь это называется!» «Он вам так сказал!» Похоже, Еринка полностью разделила мое возмущение. «Именно!» Ирен почти кричала. Ее голос перестал быть колокольчиковым, звучал резко и неприятно. «Ты отказалась выполнять свои прямые обязанности перед человеком, заплатившим за это большие деньги. Оказала сопротивление хозяину!» «Он мне не хозяин!» Еринка тоже закричала. «Я с его сыном!» «Он купил тебя!» «Он, а не его сын! По факту ты принадлежишь ему и не имеешь права ни в чем отказывать!» «Ты опозорила заведение, вынудила меня приносить господину Бурхаеву извинения и компенсировать неудобства!» Я уже еле сдерживалась, чтобы не распахнуть дверь и не высказать Иран все, что думаю о господине Бурхаеве, о ее заведении в целом и о ней самой в частности. Но Яринка сделала это не хуже. «Ну и зря. Это Бурхаев должен извиняться передо мной. Это на него вы должны орать, а не на меня. Я никому не сделала ничего плохого». Я даже слегка присела, втянув голову в плечи в ожидании реакции Ирен. Но она меня удивила. После ошеломленной паузы ответила почти спокойно. «Я прощаю тебя, Ирина, за эти слова. Делаю скидку на твое состояние и на то, что это первый твой серьезный проступок. Но я прощаю кого-либо лишь единожды. Не повторяй своих ошибок. Как только доктор разрешит тебе выходить, ты отправишься к господину Бурхаеву и сделаешь все, чтобы загладить свою вину перед ним. А сейчас хорошенько подумай, прежде чем ответить». Снова повисла пауза, и я принялась мысленно умолять Иринку быть благоразумной и больше не злить управляющую. Ведь разве наши жизни не в ее руках? К счастью, подруга понимала это. «Да, сударыня». Наконец, сухо, но смиренно отозвалась она. «Я так и сделаю». «Вот и умница». Голос колокольчик снова зазвенел приветливо и добродушно. «Если господин Бурхаев тебя простит, мы забудем этот случай как досадное недоразумение. Поправляйся». Сообразив, что сейчас Ирен выйдет из палаты, я на цыпочках побежала к лестнице.